когда требую единения, имею в виду то обстоятельство, что мост, объединяющий сознание, имеет устой на двух берегах. Каждый укрепляет устои его на своем берегу, и лишь обоюдное укрепление этих устоев даст прочность мосту. Что сделано для того, чтобы единение состоялось? Что сделано каждым из вас? Сгармонизирование сознаний требует времени, но его не достигнуть, если усилия не будут приложены с обеих сторон. Никакие внешние действия, слова и обращения не помогут, если в них не принимает ярого участия сердце. Бездушные, то есть бессердечные действия, действия без участия в них сердца, желаемых плодов не дадут. Не могу допустить, чтобы помощь моя растворилась в бездушии действий. Уже говорил, что скрепляющим действия сердца цементом будет любовь. Насильно любить не заставишь, но единение сознаний в свете моем может утвердить это чувство. Кому-то следует все же поступиться своим, самостью своей поступиться, своим малым самоутверждающимся «я». Мне нужно единение в духе.